Но если бы не радушный прием, я не смог бы заставить себя переступить порог этой лачуги. Я бы, наверное, сразу же сбежал, решив, что меня дурачат. Стены облупились. Вместо фусума висели циновки. Опоры, поддерживавшие крышу, покосились. Все окна забиты досками. Соломенные маты, устилающие пол, готовы рассыпаться, и когда на них наступаешь, хлюпают, будто мокрая губка. И ко всему этому отвратительный какой-то прелый запах спекшегося песка. Но ведь все зависит от настроения. Я был обезоружен приветливостью женщины, говорил себе: ничего, такое случается раз в жизни. А вдруг повезет, и какое-нибудь интересное насекомое удастся встретить. Во всяком случае, в такой среде насекомые живут и радуются. Предчувствие не обмануло его. Не успел он сесть на предложенное место у очага, вырытого прямо в земляном полу, как послышался шорох, будто дождь пошел. Это было скопище блох. Но этим его не запугаешь. Энтомолог всегда подготовлен к подобным неожиданностям. Нужно только изнанку одежды засыпать ДДТ, а открытые части тела перед сном натереть мазью от насекомых. Тут женщина нагнулась и взяла лампу. Я приготовлю поесть, и поэтому пока потерпите немножечко в темноте. А у вас что, всего одна лампа? Да, к сожалению. Она улыбнулась мне виновато. На левой щеке появилась ямочка. У нее очень привлекательное лицо, только выражение глаз какое-то странное. Но, может быть, они у нее больные. А воспаленные веки не смогла скрыть даже пудра. Не забыть бы перед сном закапать в глаза капли. Но до еды хотелось бы выкупаться. Выкупаться? А что, это невозможно? Очень жаль, но придется подождать до послезавтра. До послезавтра? Но ведь послезавтра меня уже здесь не будет. Разве? Женщина отвернулась. Плечи ее задрожали. Расстроилась, наверное. Чувствуя неловкость, он смущенно пожевал губами. «Ну, если негде выкупаться, достаточно будет просто облиться водой. А то я весь в песке». «Воды, вы уж простите, осталось одно ведерко. До колодца ведь очень далеко». Он решил ничего больше не говорить ей. Какой-то жалкой и забитой. Вскоре он убедился, что купание здесь совершенно бессмысленно. Женщина принесла ему вареную рыбу и суп из моллюсков. В общем, пища морского побережья, и это было неплохо. Как только он принялся за еду, она раскрыла над ним большой бумажный зонт. «Зачем это?» «Наверное, какой-то местный обычай». «Иначе песок попадет в еду». «Почему?» Он посмотрел на потолок и, к своему удивлению, не обнаружил там ни одной щели. Женщина тоже взглянула на потолок. «Песок, понимаете, он летит отовсюду. Не метешь день, его собирается на три пальца». «Может быть, крыша прохудилась?» «Да нет, когда она совсем новой была, песок все равно сюда попадал. И вправду нет ничего страшнее этого песка. Он похуже точильщика». «Точильщика?» «Это такие жучки, которые точат дерево». «Наверное, термиты». «Нет, знаете, такие тверденькие». «А, тогда это жуки-дровосеки». «Дровосеки?» «Красноватые, с длинными усами. Они?» «Нет, нет, эти... как зернышки риса и цветом коричневые». «Вот оно что. В таком случае это радужный жук». «Если не следить, то он такую вон балку в два счета сгноит». «Кто?» Радужный жук? Нет, песок. Почему? Он проходит сквозь все. А когда ветер дует с плохой стороны, песок наметает на чердак. И если не убирать, его набьется там столько, что доски на потолке не выдержат. Да, не годится, чтобы песок скапливался на чердаке. Но не кажется ли вам немного странным говорить, что песок может сгноить балку? Почему же? Сгноит. Но ведь песок отличается как раз тем, что очень сухой. Все равно сгноит. Говорю же вам. Поставьте новенькие гетто и не сметайте песок. Через полмесяца от них ничего не останется. Не понимаю, почему. Дерево гниет. И вместе с ним гниет и песок. Попробуйте откопать потолочные доски дома, которые засыпало песком. Там будет жирная земля, хоть огурцы выращивай. Мужчина презрительно поморщился. Ему показалось, что его представление о песке оскверняется ее невежеством.